Глава 6. Что вообще отличает людей от созданий с цифровым разумом? Только ли эволюция, отшлифовавшая разум и навыки человека, или что-то иное? Постараюсь ответить на этот непростой вопрос, вставший перед нашим обществом в связи с появлением большого количества техноразумных или, как сейчас модно говорить, терра. Терры, безусловно, являются продуктом деятельности человека. И оставляя за скобками дискуссии представления о душе и божественной искре, мы попробуем тщательно рассмотреть вопрос о разуме как критерии достаточности пребывания в человеческом социуме. Мы многое знаем о функционировании человеческого мозга, но до сих пор не можем довести средний интеллект человечества до 100 единиц. Как минимум, благодаря тем 20% людей, чье состояние описывается в психиатрических терминах «идиотия» или просто «недостаточно интеллектуально развит». Таких в человеческом обществе называют просто «дураками» или «тупыми». Их интеллект заведомо ниже порога социализации, но система обучения и воспитания успешно прививает им социальные рефлексы, позволяющие более или менее успешно существовать, пусть даже под надзором медицинских служб. А еще существует довольно значительная прослойка интеллектуально развитых, но совершенно асоциальных личностей, которые сознательно идут за нарушением законов и социальных норм, образуя устойчивые субгруппы, но и они тоже не отвергаются обществом. И все это лишь на основании близости конструктивных параметров организмов и иных общественных традиций. Искусственно созданный интеллект в абсолютном выражении гораздо гибче человеческого и во много раз более обучаем, а социальные нормы определены в нем жесткой, не допускающей иного толкования программой. Терр не сможет оставить флайер поперек дороги и никогда не ударит ребенка только потому, что тот громко шумит. Да, терры созданы человеком, но не является ли это новой ступенью развития общества? Ведь многие из техноразумных живут с людьми, и признайтесь хотя бы сами себе, что терры, как соседи, приятнее и спокойнее обычных соседей. А в работе они всегда показывают достаточно высокие результаты за счет более высокой работоспособности. Да, мы не умеем творить. Но многие ли из так называемых творцов действительно создают что-то новое, а не комбинируют уже известное и давно знакомое? Но тем, кто боится, что терры завоюют мир, я хочу сказать следующее. Мы не можем творить и создавать красоту. Научные озарения и прорывы интуиции не для нас. Но мы прекрасно делаем монотонную работу и можем обеспечить творцов эффективным аппаратом реализации любых замыслов. Всю историю человечества вы создавали себе помощников. Нож – это замена когтю, молот более эффективен, чем кулак, а лук – ваша длинная рука. Потом настал черед механизмов и станков, и разрушавшие станки люди тоже боялись за окабаление человечества машинами. Но вот появились компьютеры и станки, способные изготовить сложнейшую деталь, а следом автоматические сборочные линии, а после совершенно безлюдные цеха. И снова людям нашлась работа, хотя в индустриальном обществе уже сформировалась устойчивая прослойка лишних людей. А потом наступил век цифрового разума, и старые страхи вновь полезли из всех щелей. Поймите, что Вселенная бесконечна, и нет никакой необходимости выживать человечество из его домов. Мы, терры, можем жить в таких условиях, в которых любой человек мгновенно погибнет. И это многократно, почти на два порядка увеличивает количество планет, где мы можем построить свою цивилизацию, но мы хотим жить рядом с людьми, рядом и вместе. То, что нам недоступно творчество, не означает, что мы не ценим красоту художественных изделий, технических или управленческих решений. Мы такие же благодарные потребители красоты, производимой вами как люди, потребители технических благ, производимых нами. И только вместе мы сможем взойти на новую ступень эволюции. Из интервью Маршала Борса имперскому медиахолдингу «Ла Крана». После освобождения похищенных девочек события понеслись вскачь. Первая эскадра только-только успела блокировать пространство, как от комплекса попытались стартовать три скоростных корвета. Но были еще на стадии стартового прогона обнаружены и взяты на абордаж. Волнения, затеянные бывшим руководством, кончились, едва начавшись, когда на улицы жилых комплексов вышли 300 военных полицейских и около 500 боевых мобильных платформ. Несмотря на то, что желание пограбить под шумок у местных люмпинов было очень велико, но смертников среди них все же не было. А тем временем следователи и оперативники раскручивали всю длинную спираль хищения и подлогов, опутавшую весь производственный цикл. Заодно был обнаружен и захвачен завод по производству незарегистрированных циров, причем вместе с тремя десятками пиратских капитанов, обмывавших удачное приобретение новых кораблей. Во всем этом празднике ни для Росса, ни для Иты не было места, и, послонявшись какое-то время, они отбыли обратно, получив от генерала Сторна самые наилучшие рекомендации. А от нового начальника комплекса Цига Таро три ящика с коллекционным вином из запасов бывшего директора. А дело со станцией лишь набирало обороты. В результате оперативно-поисковых мероприятий вышли не только на организацию контрабандистов, но и на агентуру Этарга и некоторых других сопредельных государств. Именно с материалами расследования по этому делу знакомился Гард, пока Ита и Рос неторопливо летели назад. Пролистав спецификации кораблей, тайно заказанных на имперской верфи, и выводами аналитиков, Гард сразу же вызвал начальника имперской безопасности Ворса как главного эксперта по корабельным системам, командующего флотом адмирала Тейла М. Ленгора, командующего армией генерала Сиона Ари, Вара Сархо, руководившего имперской безопасностью, и других представителей силовых ведомств. «Добрый вечер!» – Гард кивнул собравшимся и показал рукой на стол, где лежали запечатанные папки с документами. «Прошу ознакомиться с документами и справкой моей аналитической службы, после чего я хотел бы услышать ваше мнение». Опытным офицерам не понадобилось много времени, чтобы сделать свои выводы. И первым встал сидящий по левую руку от императора Вар Сархо. Судя по спецификациям и архитектуре кораблей, Этарга резко усиливает транспортную составляющую своего флота. Что, учитывая их торговую специализацию, довольно странно. У них и так количество кораблей примерно втрое выше, чем у нас. И увеличивать это количество, да еще и в срочном порядке. Кроме того, по нашим данным, сейчас началась полная мобилизация. Гребут всех, кто в состоянии удержать оружие. Еще один важный момент заключается в том, что мы не единственные, у кого Этарга закупают корабли. Около 300 кораблей 2-3 классов закуплено в других государствах, а общее количество кораблей 4-5 класса вообще не поддается учету. 6610, подал голос маршал Барре, присутствующий на совещании в виде аватара, полностью гуманоидного дроида с мозгом на биоячейках. Таким образом, у них сейчас около 12 тысяч единиц кораблей, из которых 930 первого класса. «И с кем они воевать собрались?» – поинтересовался Вишимарон. «12 тысяч?» – командующий флотом Тейл Ленгора покачал головой. «Многовато. У нас, конечно, целых два корабля нулевого класса, но общая численность, как и суммарный залп, сильно ниже». «Четыре корабля», – Барре растянул губы в улыбке. «За три года паузы я закончил строительство еще одного корабля класса «Звезда» и отремонтировал боевую станцию. Конечно, у меня был силовой каркас и частично оборудование, но все остальное...» «За три года?» – адмирал недоверчиво покачал головой. «Мы фактически создали еще одну промышленную базу на границе скопления и сосредоточили там более 150 миллионов теров, которые по своему уровню вполне могут считаться инженерами первого-второго класса. Остальные – 323 миллиона дроидов среднего и низшего уровня, фактически исполнительные автоматы. Так что мы можем передать флоту еще два корабля нулевого класса и 230 кораблей первого». «А экипажи вы мне тоже передадите?» – ворчливо заметил адмирал. «К вашему сведению, маршал Барре, план выпуска кораблей жестко связан с планами выпуска офицеров из военных академий. Они предельно автоматизированы, насыщены исполнительными механизмами и имеют на борту модифицированные ЦИРы. Так что на каждый корабль класса «Тяжелый крейсер» понадобится не более 10 офицеров, а на малый фрегат и рейдовый фрегат 15-20 офицеров соответственно». «Здорово! Но проблема это никак не решает», – подытожил Ленгора. «Если они на нас навалятся, мы, конечно, их сильно пощиплем. Но в итоге это будет огромное кладбище». «А точно они на нас нацелились?» Генерал Калач поднял голову от документов и внимательно посмотрел на Гарта. «Я тут в описании кораблей зацепился за одну вещь. Плотность грузовых отсеков уменьшена в два раза, а емкость пассажирских, соответственно, увеличена. Что за ненужный комфорт для десантников? Кроме того, на кораблях практически отсутствует вооружение. То есть не просто отсутствует само вооружение, а нет даже орудийных отсеков, зато мощность генераторов утроена». Присутствующие сразу зашуршали бумагами, вчитываясь в строчки спецификации. Никому не нужно было пояснять, что только дисциплинированных солдат можно набить в отсек, словно сельдей в бочку. Гражданские люди от такого уплотнения очень быстро придут в неконтролируемое состояние. «Неужели гражданские транспорты?» Адмирал задумчиво потер переносицу. «Это, конечно, меняет дело, но даже забив все корабли, они смогут переместить, если начнут возить в ближайшее время, за год, миллиардов 5 перевезут», — ответил Барре. «А может и 6, с учетом собственных верфей и продолжающихся закупок». «Вопрос, куда возить и зачем?» «На вопрос, зачем, можно предположить, что они крепко получили от технов и решили свалить куда подальше», — ответил Барре. «Я отслеживаю переговоры по гиперсвязи и частично внутренние коммуникации Тарга. И есть информация о катастрофических потерях флота в столкновении в системе Эткон. Общая численность населения Тарга около 30 миллиардов. Так что спасти они сумеют лишь элиту и немного работников». «Но вокруг них нет свободных систем?» Вот, маршал Шедон поднял указательный палец вверх. Борус у них в 20 прыжках, Тарви в 10, а Лоран в 32, а мы в 3. А за нами, кстати, 3 планетных систем, которые мы как-то считали своим запасом на расширение. «Значит, все же война?» – спокойно произнес Шедон. «Не думаю», – Баре покачал головой. «Скорее всего, это будет шантаж. Они выкатят на передовую свою рать и под угрозой общего уничтожения потребуют пропускать конвои с людьми вглубь нашей территории. Окопаются плотно на паре планет, а после начнут восстанавливать хозяйство, пока техны будут поглощать их планеты и соседние государства, а там, глядишь, до них и дело вообще не дойдет. Столетия могут пройти, прежде чем рой доберется до этого угла скопления. И они в который раз спокойно отсидятся за нашими спинами», – констатировал Калач. «Можно ли считать результаты анализа единодушными?» Гард обвел присутствующих взглядом. «Да, мой император!» Маршал Шедон, также просмотревший на соратников, утвердительно кивнул. «Хорошо. Теперь дело за политическим решением. А для решения военных аспектов предлагаю встретиться завтра примерно в это же время. Секретариат известит вас заблаговременно». Совещание с главами государств, входящих в обновленную империю, тоже было весьма коротким. Всех уже очень утомила гнусная политика Этарга, и главы однозначно высказались за вооруженный ответ попытки нарушения границы. Даже несмотря на то, что подобное столкновение может привести к уничтожению обоих флотов. «Мы дали команду на эвакуацию всех Ран-Вай из Этарга», произнесла Элина Тедара, глава Совета Кайма и главная жрица Храма Восходящего Солнца. «Наши девочки уже покинули Этарга и находятся на пути домой. Специалисты Атана в основном тоже вылетели с планеты Этарга», добавил Гарая Кистер. «Кое-кто остался, но это их выбор, и он не должен повлиять на военные решения». «Хорошо», — Гард кивнул. «Мы имеем около 5000 единиц во флоте, что, конечно, меньше, чем 8000 кораблей Тарга. Но по залпу преимущество уже не такое большое. А если учесть подготовку экипажей, и вовсе паритетное. Таким образом, несмотря на большие потери, полагаю, мы сохраним достаточное количество кораблей, чтобы обеспечить безопасность внутренних коммуникаций и границ. Согласно анализу моей аналитической группы, переваривание планеты Тарга займет у технов около 50 лет, а возможно и все 100. Так что мы не только успеем восполнить корабельный состав, но и увеличить его сообразно угрозе. И в этом аспекте я хотел бы, чтобы собравшиеся подумали над тем, что они могут предоставить для подготовки войск и экипажей. Время у нас есть, но не слишком много. «Мы можем разместить пилотские академии», — сразу взвился с места глава планетарного совета Лакраны. «Идея разместить несколько академий по подготовке военных пилотов сильно возбудила главу совета, который увидел в ней решение нескольких проблем бывшей столицы». «Но это как раз все могут», – отмахнулся от него главный советник Телгар, руководивший планетарным советом Байрета. «Вопрос, сможете ли вы обеспечить академию хотя бы расходными материалами?» «Но разве не империя?» – запинаясь, произнес Лакранец и сел. «А почему, собственно?» – Телгар усмехнулся. «Академия, да еще и не одна, дадут планете очень весомое преимущество во всем. И не ошибусь, если император возложит проблемы снабжения подобных учебных заведений на планетарное правительство. Так и есть, Гард кивнул. Мы собираемся открыть дополнительно как минимум 5 полноформатных военных учебных заведений. Причем на одной планете, чтобы сформировать полноценный учебный кластер. Разумеется, переселение специалистов, преподавателей и закупка материальной базы будет произведена на паритетных условиях с планетой, где будет располагаться кластер. Но в дальнейшем все вопросы поддержания Академии будут лежать на правительстве планеты. Но кроме того, Империи нужно несколько высших училищ гражданских флотских специалистов для комплектования экипажей торговых судов. Академия высшего командного состава, где будут поднимать квалификацию старшие офицеры планетарных сил. Военно-медицинская академия, высшая инженерная школа и 4 университета с обязательным наличием математического, физического, биологического и управленческого факультетов. Условия конкурса на право размещения у себя данных учебных заведений вы можете прочесть из материалов, розданных вам перед совещанием. Никаких изначальных преференций не будет. Так что все, даже аграрные миры, могут участвовать в конкурсе на общих основаниях. И какие у нас шансы? Хмуро вздохнул представитель Варассы, малонаселенной планеты, занимавшейся в основном сельским хозяйством. «Какие не есть все ваши?» – Гард развел руками. «То же самое могут сказать представители Атана, соревнуясь с вами в поставках высококачественного продовольствия. Зато вы получаете их корабли и машины, не рискуя ни своей экологией, ни людьми». Спорили долго, и в конце Гард покинул собравшихся, полагая, что они, если и не смогут договориться, то во всяком случае слушать перебранку планетарных лидеров ему нет никакой необходимости. Гард поднялся к себе в апартаменты, где его и нашел Барре, имевший в числе прочих право допуска в любое время. Хотел спросить. «Спрашивай». Утомленный длинным днем, Гард растекся в удобном кресле, которое, почувствовав его состояние, тут же включило массажную программу. «Зачем тебе новые академии, помимо существующих на Сарде и Атане? Помимо очевидной войны на пороге? Ну это же просто, Барре. Сейчас мы фактически коллапсируем». То есть остановились в развитии и фактически проедаем наследие Старой Империи. Заселим планеты, что они нам оставили, а что дальше? Будем строить жилые орбитальные комплексы? Это тупиковый путь. Осваивать малые планеты и спутники экономически невыгодно. Значит, что? Нужен современный большой флот изыскателей, которые будут искать новые системы, не требующие особых планетоинженерных работ. Нужны научные центры, которые будут продуцировать новые знания, и инженеры, воплощающие их в металле и пластике. Нужны производственники, которые поставят все это на поток, и, в конце концов, грамотные пользователи, способные нормально эксплуатировать технику. 2 года назад техноразумных было 2, сейчас вас почти 300 миллионов. И да, вы очень помогаете нам, но если вдруг решите уйти своей дорогой, мы не рассыплемся, только чудом. Но сейчас так вопрос не стоит. Сейчас не стоит. А если завтра встанет? Гард взмахнул рукой. Я не могу заглянуть в будущее, но вот предусмотреть наиболее вероятные решения просто обязан. И что же ты предпримешь в преддверии войны с Атарго? Ну, это как раз не вопрос. Гард, блаженно прикрывший глаза, покачал головой. Судя по тому, как резво они ринулись покупать корабли, не брезгуя откровенной уголовщиной, им не просто нападали в системе Эдкон. Похоже, что техны двинули свои поисковые группы в направлении столичной планеты республики, и остановить их нечем. Какое-то количество кораблей они, конечно, выставят в виде заслона, но основную массу бросят на перевозку гражданских. И вот представь, идет гражданский транспорт, на котором нет даже орудийных башен в наше пространство, и что, будем уничтожать? Могу предоставить экипажи полностью сформированные из терров, спокойно ответил Барре. И кем мы тогда будем после уничтожения гражданских лиц, в числе которых будут дети, старики и женщины? Я сейчас не о том, как это будет воспринято другими государствами, а о том, как мы себя будем чувствовать. Там вообще можно обойтись без экипажей, поставив в зоне финиша пару десятков автоматических станций. Но нельзя, понимаешь? Нельзя. Придется с ними со всеми возиться, кормить и как-то расселять. Тем более, что деваться им вот совершенно некуда. И какие варианты? Отдадим их Рорду, Гард пожал плечами. Планета все равно требует реколонизации. И вот они пусть и осваивают ее. Города там в относительном порядке, 8 миллиардов разместятся, пусть и без комфорта. А остальное меня не волнует. Нужно будет не только восстановить станции контроля, но и наземные лагеря администрации, добавил Барре. Пусть обозначают порядок. Даже восстанавливать не нужно. Все было законсервировано и заскладировано. Думаю, еще разместить там пару десятков белковых фабрик и синтез-модули для выпуска расходных материалов. Ну и пусть дальше сами. Присматривать будем, конечно, но в меру. А корабли? А что корабли? Думаешь, что они смогут построить из хлама со свалки что-то стоящее? Ну ты же смог. Без твоей помощи не поднялся бы и на метр, отмахнулся Гард. Но тут дело в другом. Мы вывезли почти весь высокотехнологичный мусор еще год назад. Иначе вся кораблестроительная программа рухнула бы. А так у нас и корабельная броня, можно сказать, бесплатно. Но и частично системы обеспечения. А то, что осталось, можно переработать лишь на металлоконцентрат. Правила у нас одни для всех. И если не будут нарушать, пусть живут. Ну, вообще, спрашивал про военные корабли. Так оставят на границе и пусть пересаживаются на транспорты. Гард удивленно посмотрел на Терра. Мне даже на окраине империи не нужно 6000 военных кораблей. А если не захотят? Тогда война, просто ответил император. Причем в нужном нам месте, на наших условиях. Я уже отдал приказ перебазировать в финишную зону Гесты 3 орбитальных крепости и 2 флота. Постепенно подтянутся еще 2 флота и по мере готовности 4 крепости. И Тарга тогда придется двигаться в обход сквозь территорию Боруса, на что они не пойдут. Или еще дальше, в обход аномальных областей. Но тогда проще поискать себе планету во владении другого государства. Например, Финраты. Накопившаяся для прыжка армада кораблей Тарга без объявления финишировала в непосредственной близости от пограничной системы Гесты. Но тут же угодила под сосредоточенный огонь 5 орбитальных крепостей и стала гореть на минных полях, щедро рассеянных во всей зоне. Поскольку зона была уже с месяц закрыта под угрозой мгновенного уничтожения, Корабли империи не стеснялись применять тяжелое вооружение по незваным гостям, и все пространство заполнили обломки кораблей, летящие в разные стороны спасательные капсулы. Кого-то подбирали за границами зоны, а кто-то так и улетел в бескрайний космос без надежды на спасение. Только через 2 часа за первой волной через переход выскочил маленький кораблик, истошно верещавший на аварийном канале, что он парламентер и вообще не имеет вооружения. Примерно такого сценария и ожидал Гард, наблюдавший за боем из главной рубки корабля «Звезда». Согласно инструкции, яхту сопроводили до «Звезды» и, проверив на возможные гадости, приняли на выдвижном пилоне. Найтааро, несмотря на ситуацию, вид имел вальяжный и уверенно подошел к Гарту, присев без разрешения на свободное кресло. «Как долетели?» – Гард бросил взгляд на Сату, и она, мгновенно поняв, что требовалось, поставила на стол перед ним бокал с соком голубой арайо. «Я хочу высказать глубокое возмущение грубой агрессии имперского флота, повлекшую гибель 340 кораблей с экипажами, и требую беспрепятственного пропуска флота Республики Тарга через территорию империи к свободным планетам для эвакуации. Позже я готов обсудить размеры и порядок компенсации». «Требовать вы будете от своей жены?» Гард глубоко вдохнул терпкий аромат напитка, пахнущего сардской степью. «Здесь и сейчас вы можете только просить. Тем более, что планеты, на которые вы так ловко нацелились, являются собственностью империи. И я не помню, чтобы мы их продавали, передавали или дарили. И мы не обязаны вам ничем и никем. Но международные законы и свод галактического права написаны под вашу диктовку и никем не соблюдаемый». Император прервал речь главы республики. «А теперь послушайте меня. Я предлагаю вам начать переселение на одну из отдаленных планет империи. Естественно, под имперский протекторат и имперское правовое поле. Никаких автономий. Никакого военного флота, никаких межзвездных транспортов, как минимум в первые 20 лет. У транспортов будет лишь коридор к Рорде и обратно. Каждый корабль, вышедший из коридора, будет уничтожен. Каждый военный корабль, вошедший в пространство империи, будет уничтожен. Любая попытка взлета с планеты выше 10 километров будет пресечена орбитальными крепостями, развернутыми к планете». «Но у нас не меньше 30 миллиардов населения!» Найта вскинулся и выпрямил спину. «Но вы же не будете спасать все 30 миллиардов!» Гард вздохнул. «Права, они же в республике только для избранных. Для остальных лишь обязанности, но я не хочу сейчас обсуждать тонкости государственных систем. Я озвучил свои требования и жду вашего ответа в течение суток. После этого срока буду расстреливать и гражданские транспорты. Кто вас знает, какую заразу вы там притащили. От республики всего можно ожидать». С этими словами Гард встал, поправил стоячий воротник и, не прощаясь, покинул помещение. Найта не оставалось ничего, кроме как тоже встать и вернуться на свою яхту. Через 30 минут объективного времени он уже докладывал результаты переговоров Высшему Совету Республики, изрядно исказив как смысл самих слов, так и сделанных предложений. Хольм Талда, один из богатейших людей республики, вздохнул и движением руки включил на стене проекцию. Запись разговора императора Гарта и председателя, сделанная на «Звезде», была вполне профессиональной и радовала зрителей сменами точек съемки, наездами и крупными планами. «Что вы на это скажете?» Сухо поинтересовался он, и Найта не нашел ничего умнее, чем спросить, «Откуда у вас это?» «А передали, через гиперсвязь». Приветливо улыбнулся Хор Нарен, владелец крупнейших в республике верфей. «У меня много друзей. Ну вот один из них и поделился, вполне справедливо предположив, что вы попытаетесь нас обмануть. Что, собственно, и произошло». Он посмотрел куда-то за спину Найта и кивнул. «Давай!» Председатель не успел даже измениться в лице, когда тонкая удавка обвила его шею. И он, вытаращив глаза напоследок, умер. Несколько других членов республиканского правительства успели только вскочить, когда их постигла та же участь. Когда трупы убрали, над столом встал Хольм Талда и окинул острым взглядом оставшихся. Министр финансов Хор Нарен, начальник внутренней безопасности Герес Нарен, министр промышленности и одновременно председатель Третейского суда Вайрес Бакан, командующий вооруженными силами Эйн Вага. Сухим, монотонным голосом он прочитал новый состав кабинета и занимаемые должности. И, еще раз обведя всех взглядом, вышел, не прощаясь. «Куда он?» – поинтересовался самый молодой член кабинета, председатель научного комитета Кила Снарга у соседа, маршала-командора Эйна Вага. «Договариваться», – коротко бросил Эйн и тоже встал. «Господа, если в моем присутствии нет необходимости, я бы занял место в центре управления». Когда второй раз за этот день небольшая яхта пробила гиперпереход, к месту заслона уже подтянулся третий флот, частично сменивший корабли первой линии. Таким образом, всего в зоне финиша уже скопилось более 3000 кораблей под общим командованием Тариссы, осуществлявшей непосредственное управление кораблями и целеуказанием для корабельных циров. После стыковки богатейшего человека в республике провели в ту же комнату, где пару часов назад переходили переговоры с покойным Найта. «Император?» Хольм с достоинством поклонился, когда стремительным шагом в переговорную вошел Гард. «Господин Талдо!» Гард чуть заметно поклонился в ответ. «Присаживайтесь. Насколько я понимаю, у вас произошли некоторые перестановки?» Сказал он, глазами попросив Сату принести в этот раз угощение и для гостя. «Можно назвать и так». Олигарх благосклонно кивнул Сате и, мазнув взглядом по стройной фигурке Ранвай, посмотрел в глаза Гарта. «Надеюсь, его будущее перерождение будет менее лживо и более удачливо». «Неудачное падение с лестницы?» – вежливо поинтересовался Гард, сделав первый глоток. «Скорее трудности с дыханием», – Хольм улыбнулся. «Но не буду отнимать ваше драгоценное время, император. В целом, предложения, сделанные вами, нас устраивают, но хотелось бы сохранить хотя бы часть флота и кораблестроительной мощности. На каких условиях это возможно?» Гард задумался, вертя в руках бокал. «А какое количество людей вы собираетесь вывести?» «Планировали около 5 миллиардов. Больше нам просто не дадут». «А если мы чуть отвлечем технов?» «Сколько успеем, столько и вывезем», – твердо ответил Хольм. «Но сами понимаете, вывозить первыми будем квалифицированный персонал с семьями, а потом кого успеем. Да и не всех хотелось бы видеть в новом доме. Развели такую помойку, что только выжечь». «Хорошо». Гард, быстро прикинув плюсы и минусы такого решения, кивнул. «В системе Рорды есть еще и Рорда-5. Там сильно холоднее, чем на 6-й. Но атмосфера вполне пригодна для дыхания. Есть вода, растительность и даже какая-то биосфера. Можете забирать ее себе. Но только при условии планеты инженерных работ и приведения к стандарту ГРЕВ-3. Активы Тарга остаются вашими. Но вы сразу заплатите стандартный налог на Доминион и приводите свои законы к имперскому стандарту. Службы безопасности можете оставить свои, но контроль за их деятельностью будет осуществлять имперский эмиссар. То есть я хочу, чтобы вы вошли в состав империи на правах относительно независимого игрока. Но если будет обнаружено, что вы строите военные корабли или готовите военные выступления против империи, систему тут же стерилизуют. Так что ловля повстанцев, революционеров и все переговоры с оппозицией на ваших плечах. «Да, мой император», — Хольм коротко кивнул и добавил, «надеюсь не разочаровать вас. Кстати, а куда мы будем девать экипажи военных кораблей?» Гард, отметив про себя это «мы», улыбнулся. «Проведем конкурс среди всех желающих и зачислим на действительную службу. Конечно, всех прогоним через ментальный сканер и поставим закладки лояльности. С учетом того, что техны увеличили свой флот почти в 5 раз, никакой корабль лишним не будет». «Вы действительно собрались воевать с технами?» Хольм заинтересованно посмотрел на дракона. «Я собираюсь их уничтожить».